«Железная логика». Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Тоже категорически вас приветствую. Всех наших радиослушателей, вот, ну и тех, кто смотрит трансляцию. Подписывайтесь, телеграм-канал Сергея Михеев, Iron Logica, 220 тысяч там. Ну и так, для интереса, 440 тысяч в Дзене, 195 тысяч ВКонтакте, 65 тысяч в Рутюбе и 55 тысяч в Одноклассниках, тоже как бы называется Сергей Михеев. Вот. Отличительная черта простая. Там только мои эфиры, как бы, или выступления, да, и отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева, который вот работает, так сказать, да, как может. Вот. Ну и, в общем, вам всем тоже спасибо за помощь и внимание, и поддержку. Вот. Ну и что, начинаем? Начинаем мы наш телеграм-канал Вести ФМ+. Переходите, подписывайтесь, там анонсы «Железной логики» и каждый раз свежая фотография Сергея Александровича. Фас в профиль, да, сидя, стоя. Точно, да, я сам удивлен. И также... Такой красавец, прям просто вообще. Фотофильтры работают. Не обольщайтесь. Не сопольстить, да, Павел. Фотофильтры. Хорошо, ладно, спасибо технологиям. Да, спасибо искусственному интеллекту. Он тоже, я думаю, подключен к созданию вашего образа. И напомню, что идет прямая видеотрансляция эфира. Живой эфир без фотофильтров. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И еще раз напоминаю нашим слушателям, что после 12:30 Сергей Александрович отвечает на ваши вопросы. Их можно отправлять уже сейчас в WhatsApp и Viber. Плюс 7-903-170-6363. Либо смс-сообщением на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Ну, начинаем. Ошибаться можно, врать нельзя. Таким жизненным принципом новый министр обороны Андрей Белоусов подытожил свое выступление в Совете Федерации. Белоусов говорил про СВО, но его слова уже назвали новой клятвой российских чиновников. И к этим словам еще добавляют: врать нельзя, брать нельзя, нужно побеждать. Угу. Я порылся по архивам Государственной Думы и нашел, что в марте 2022 года, то есть сразу после начала специальной военной операции, законодатели подготовили проект присяги гражданского служащего, в котором были похожие слова: быть честным и неподкупным. Но, судя по всему, документ так пока и ждет своего времени. Может, пора уже достать? Ну, я так вам, значит, скажу, что вообще есть такая книга, как бы, да, Евангелие, там написано: не лги, не лжесвидетельствуй, как бы, да, и так далее, и так далее, да, не клеветать, так сказать, нельзя на других, независимо от того, какими там этими самыми руководствуешься, якобы, значит, благими побуждениями, и так далее, и так далее. А вот это нас всегда сопровождает. Вообще, к вопросу, да, тоже, опять же, так сказать, о вечных истинах. Нам только кажется, что они остались где-то там в древности, а в реальности, как бы, они актуальны и живы как никогда. Что касается высказываний Белоусова: врать нельзя, ошибаться можно, врать нельзя, ну что, полностью согласен. Если действительно он будет придерживаться такого принципа в своей работе, но это будет просто замечательно. Это будет просто замечательно, потому что я считаю, что от этого у нас много всяких разных бед. Ну, много, да. Врут для того, чтобы понравиться начальнику. Врут, чтобы, так сказать, его не расстроить, так сказать. Врут для того, чтобы продвинуть себя по карьере. Врут для того, чтобы, значит, где-то получить деньги. Врут для того, чтобы их своровать там, и так далее, и так далее, и так далее, да. А в итоге расплачиваются, ну, если говорить о Министерстве обороны, расплачиваются там, например, бойцы на поле боя своими жизнями и кровью. И я думаю, что это недопустимо. И это было всегда, мне кажется, очевидно с самого начала и спецоперации, да и вообще по жизни, да, и вообще по жизни. Я, например, вообще, ну, не вижу смысла, да, в том, чтобы, условно говоря, так сказать, врать. Но, наверное, если вы не Штирлиц, конечно, да, если вы там Штирлиц в тылу врага, как бы, да, разведчик под прикрытием, нелегал, ну да, как бы вы выбрали себе такую судьбу. Вот. Но во всех остальных случаях, особенно с точки зрения там государственного управления, я, например, не вижу в этом даже просто практического смысла. Почему? Потому что, во-первых, вранье всегда рано или поздно вылезает. Раз. Второе. Вранье, как бы, да, оно, значит, ведет к тому, что вы неправильно оцениваете ситуацию, неправильно ее докладываете, неправильно планируете, и потом, как бы, да, все равно, как бы, она приводит к ошибкам, за которые приходится расплачиваться. Вот, и хорошо, если только вам, как бы, да, а хуже, когда приходится расплачиваться тем людям, которые к этому не имели никакого отношения. Вранье ведет к ошибкам в стратегическом планировании, тактическом и всему остальному. Да. Я лично этот принцип полностью поддерживаю, стараюсь, как бы, им руководствоваться, в том числе и в своей деятельности. Ну, скажем, в основном, конечно, опираясь там на евангельские, библейские истины, как бы, да, но они переигрываются каждую эпоху, в каждой ситуации, там, да, в каких-то новых словах. И в данном случае, если новый министр обороны будет этим руководствоваться, да, мне кажется, это будет правильно, потому что мне, к сожалению, тоже по работе фонда и вот по этим двум годам ГСВО неоднократно приходилось встречаться с случаями, так сказать, какого-то глупейшего, как бы, да, вранья или там, скажем, какого-то там тоже, скажем так, на мой взгляд, даже не мотивированного рационально иногда вранья, как бы, да, вот, который в итоге ведет только к проблемам. Поэтому полностью согласен, что касается Минобороны и СВО, просто потому что это наиболее острая тема. Но я согласен с тем и с вашим продолжением, что вообще, если бы это стало принципом служения всех наших, так сказать, чиновников, госслужащих, там, депутатов, сенаторов и вообще всех остальных, да, ну, это было бы правильно. Что касается кодекса, ну, а достать, не достать, вообще хотелось бы, чтобы этот кодекс у каждого был в сердце, что называется, да, в душе. Но если надо его прописать, ну да, можно и прописать. Только тогда, знаете, как мы с вами вчера говорили о законах, которые пишутся, но не обеспечиваются механизмами выполнения. То есть кодекс-то кодексом, да, но, условно говоря, вот когда ты даешь там армейскую присягу, там, то понятно, что когда ты ее нарушаешь, там есть, в принципе, значит, прописанный, так сказать, перечень последствий. А вот здесь, ну, например, приняли они там условный там кодекс какой-нибудь там чести или там какую-нибудь там, условно говоря, присягу служебную, да? Ну, а если человек ее нарушает, тогда что? Если вы нарушаете уголовный закон, тогда понятно, что. И там есть соответствующие санкции там по каждой статье, да? А если вы, так сказать, ну, нарушаете некий вот этот кодекс, тогда что? Если ничего, тогда, честно говоря, это превращается в пустой звон и дискредитирует сами эти принципы. Вот. Но если что-то, например, скажем, там, увольнение, скажем, да, или понижение там, в должности, или, скажем, там, лишение депутатского мандата, ну, тогда понятно, тогда почему бы и нет, собственно говоря. Почему бы и нет? Ну и почему, опять же, да, я задаю вопрос, почему, ну, наверное, актуальный для марта 22-го года, для этого времени проекта закона, он до сих пор под сукном. С другой стороны, абсолютно верно, что присягу у нас приносят и судьи, и военнослужащие, но, как показывают расследования последних недель, военнослужащие тоже даже свои присяги достаточно жесткие, они, ну, ей не подчиняются в каких-то моментах. Но это все оттуда, врать-то не надо, врать не надо. В конце концов, там тоже, если ты не готов выполнять вот то, о чем ты говоришь, ну и не лезь туда. Ну, потому что на самом деле вот там та же армия, но это не для всех, если честно. Вот, то есть это такая, так сказать, тоже жесткая очень ситуация. Вот, ну и все, опять же, если ты выбираешь свой жизненный путь, как бы, ну ты подумай, как бы, вообще ты ему готов соответствовать-то или нет. Вот, и вовсе не обязательно быть тем, кто вот там, условно говоря, там будет бросаться на амбразуру. Вот, поэтому не можешь, как бы, да, и, ну, значит, не лезь туда, куда тебя, собственно говоря, особо никто, например, скажем, и не тянет, да, предположим. Ну, а если уж ты назвался груздем, да, то полезай в кузов, как говорится, да, и будь добр. Вот, но еще раз повторю, это как принцип было бы неплохо исповедовать всем, потому что вот ошибаться можно, врать нельзя, но дело в том, что вранье всегда идет к ошибкам. Но и ошибки могут быть фатальными. Ошибки могут быть фатальными, за них тоже надо отвечать, как бы, да, тут, знаете, то, в смысле, вот такие разговоры там, в стиле там старого анекдота, ну, не смогла я, не смогла, как бы, да, они тоже там для детей, вот, поэтому ошибки тоже могут быть фатальными, но, еще раз говорю, вот, на мой взгляд, во многих очень случаях к ошибкам ведет как раз ложь, то есть, когда кто-то что-то умолчал, кто-то что-то приукрасил, кто-то что-то кому-то не сказал, или, наоборот, сказал того, чего, как бы, и в помине нету, да, и тогда получаются ошибки. Вот так. Поэтому, если новый министр обороны будет этим руководствоваться, а если еще все остальные прислушаются к этому, как к руководству к действию, да, ну что ж, мы станем жить лучше. Еще одно заявление, которое вчера прозвучало, но не в Совете Федерации, а в Госдуме, где утверждали федеральных министров. Это глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, уже переназначенный на свою должность, заявил, что со следующего года понятие «бакалавр» уберут из системы высшего образования. То есть останется высшее образование и высшее специализированное. И, по словам Фалькова, выпускники получат больше возможностей. Имея высшее образование, можно будет бесплатно получить специализированное. Но вот худо-бедно слом той самой болонской системы, он пошел. С другой стороны, читал комментарии. Не знаю, люди в какой стране живут, в какое время пишут, ну как же так, вот сейчас отменят бакалавриат, как же ехать потом доучиваться в Европу? Вот у людей головная боль, у некоторых, да, только это. Как же мы будем в Европах-то обучаться, как мы там на работу устроимся без диплома бакалавра? Представляете, никак. К сожалению, расстроим. Да, вот никак и все. Вот, поэтому предлагаю вам как бы или не ехать в Европу, да, вообще, вот, ну или еще что-то, как бы, да, ну или сразу уже ехать в Европу и там получать вашего бакалавра и так далее, и так далее. Вот, но насчет того, что слом Болонской системы стронется с места, ну посмотрим, опять же, мы много раз тоже про это слышали. Хотя еще раз говорю, вот я не понимаю, зачем нужно 20 лет разговаривать о том, чтобы вот в итоге прийти к тому самому выводу. 20 лет, так сказать, ломать копья, и даже больше, да, и упираться, и говорить, что нет, это хорошая система, она нужна, как бы тратить на деньги на ее обеспечение, для того, чтобы потом в итоге, так сказать, прийти к тому, что нет, ну да, ну все-таки это, все-таки надо что-то менять там, да. Например, скажем, Фальков тот же, вот он сколько находится на должности? Ну, не первый год, скажем. Ну, не первый год. Да. Вот мне интересно сравнить его высказывание по этому вопросу, так сказать, в тот момент, когда он заступил на эту должность, с тем, что он говорит сейчас. А что такого, как бы, да, он для себя открыл в этой жизни, да, что заставило его поменять, так сказать, взгляды на эту ситуацию. Да, что такого, как бы, что такого мы не знали, как бы, условно говоря, там 5-6 лет назад про эту Болонскую систему, что мы вдруг узнали вот сейчас. Да ничего нового, как бы, да и хорошего на самом деле, значит, в этом смысле не появилось. Поэтому многие вещи были очевидны и раньше. Но опять же, да, так сказать, тут это лучше, конечно, поздно, чем никогда. Поэтому если министр, как бы, да, при вступлении в должность об этом заявляет, ну, дальше будем ждать результатов. Но опять же, тут вопрос, на что менять. Что касается бакалавров и магистров, ну, я вообще, честно скажу, ну, может быть, у меня просто такой какой-то вот, ну, вот, я там продукт там старой системы, что называется, да. Ну, я изначально вообще не понимал смысла. Вот, ну, я не понимаю смысла. Вот зачем вот все эти разбивки, для чего? У меня серьезное подозрение, что одним из главных, так сказать, аргументов были деньги. Потому что, так сказать, учитывая, так сказать, то, что у нас это образование стало массово платным, да, разбить на этапы означает поднять плату. Вот, то есть, грубо говоря, вы можете собирать денег больше. Ну, скажем, кто-то мог заплатить сразу за 5 лет, а кто-то не мог. Ему говорят, ну, заплати за 3. Заплати за 3. А потом на магистра, например, подороже там, да, и прочее, прочее. У меня такое впечатление, что вообще за этим, за всем реально стояла в основном не задача там кого-то чему-то научить, вот, и не задача, так сказать, да, как-то, на, условно говоря, там, интересам страны как-то, так сказать, там помочь. Вот. А просто как бы чисто меркантильные, финансовые, совершенно однозначно там эти коммерческие, так сказать, какие-то цели. Вот и все. Что, в общем, на самом деле было заложено идеологически в основу практически всех реформ, да, вот, которые случились после распада Советского Союза. Вот. Вообще всех реформ. Вот сейчас мы вспоминаем, как бы, да, вернее, как вспоминаем, как кусаем локти по поводу сердюковских реформ. Вот, и всего, что было сделано. А перед Сердюковым, я так понимаю, была простая задача, как бы, да, сократить военный бюджет. Вот и все, минимально. Вот, и он этим занимался. Вот. А как там? Ему было, так сказать, до лампочки. Его и поставили специально, как бы, такого фанерного, так сказать, этого министра. Вот, для того, чтобы он... Ему было наплевать на все эти вещи. Он ничего этого не понимал и понимать не хотел, так сказать, да. И как бы все эти генеральские, так сказать, слезы, которые там тогда проливали, а ему было до лампочки это все. Он, как бы, шел к одному, как бы, да. Сократить бюджет, распродать все, что можно, получить, так сказать, деньги и все дела. И, к сожалению, все практически реформы 90-х нулевых, как бы, они вот заточены были только на это. Ну, надеюсь, что теперь наконец стало ясно, что бабло не побеждает зло, если за этим баблом не стоит еще что-то, если за этим баблом нет идеи, если вы не видите задачи, если вы не видите, так сказать, горизонта, если не верите в собственную страну, в собственный народ. Само по себе бабло автоматически никакое зло не побеждает. Вот, поэтому, как бы, да, если мы наконец-то до этого дозрели, наши государственные мужи, хотя вроде бы даже не имея, как бы, большого опыта госслужбы, как бы, да, до этого можно было допитюкать, как бы, да, без особых проблем. Ну, хорошо, допитюкали, и слава богу. Теперь посмотрим, на что будет менять. Это что же важно? Да. Да, потому что можно, во-первых, поменять шило на мыло, как бы, да, это раз, а во-вторых, как бы, тоже, чем наполнять, опять же, только электронными досками, как вообще так говорили, да, пришел вагон электронных досок, вот. Про электронные доски. Вообще, про эту всю историю, бакалавриат и сейчас откат, ну, по сути, к советской системе образования. Ведь сколько на вот этой Болонской системе, помимо денег, сколько люди там кандидатских, докторских защитили, сколько... Это тоже деньги. Методологических рекомендаций написали, сколько учебников. В общем, учили, выяснилось, что не так учили. Почему я про это говорю? Вчера мы про обучение обсуждали, и я... Ну, в силу своей ограниченной умственной способности сказал бы, что... Вы ее замеряли? Ну, люди замерили, слушатели замерили, не переживайте, есть кому замерить. Да. Люди скажут, да, подскажут. Да, я сказал, что в Китае там учат думать, а у нас учат запоминать. И вот одна слушательница написала, что нужно, значит... Учить думать, это по-колхозному звучит. Тю-тю-тю. А правильно внедрять понятийное мышление. Вот сколько с бакалавриатом вот этих понятийных мышлений, там, вот этих всех каких-то слов наносных, которые люди сами не могут объяснить. Но они вот не учить думать, это колхоз, это неправильно. В высоких салонах так не говорят. Говорят понятийное мышление. Да. Советская девушка должна смело носить то, что мы внедряем. Я вспоминаю фильм, где эта девушка без адреса. Но, слушайте, понятийное мышление или думать... Ну, мне слово «думать» нравится больше, если честно, да? Вот, а понятийное мышление, это я могу возразить, так сказать, нашей высокоумной как бы, да, слушательнице. Все зависит от того, какие понятия. Да, как бы, какие у вас понятия? Понятийное мышление бывает разным. Я вот видел разных людей, они тоже по понятиям вполне себе размышляли. Кстати говоря, я вам могу сказать, что у людей, которые дербанили нашу экономику, тоже было вполне себе понятийное мышление. Очень себе даже, так сказать, понятийное. Ну, потому что даже... они за границей обучились. Конечно, да. Очень понятийное мышление. Они по понятиям все расхреначили, как бы, а теперь мы вот здесь начинаем, так сказать, собирать все это обратно. По поводу того, чем грозит, значит, отказ от Болонской системы, я проведу слова вашего коллеги-политолога. Он себя так называет, политолог. Процитирую, отказ от бакалавриата – это, конечно, в первую очередь отрыв от западной системы образования. Молодым людям и до этого было непросто поступить в магистратуру европейского, американского вуза из-за кратно возросших издержек. Теперь это станет практически невозможно. Либо потери карьеры 2-3 года. Чубайс? Вот. Нет, другая фамилия. Ну, неважно. Слушайте, вот мне вообще совершенно наплевать, если честно, вот на это. Да, вот давайте так вот. Мы живем в России, знаете, есть такая вот мультфильмы такие есть, называется «Гора самоцветов», и, к сожалению, как бы, да, я, значит, ее куратор, скажем, скончался, талантливый мультипликатор наш, да, вот, татарский. Но... Там вот так вот начинается. Мы живем в России, и там такая, так сказать, заставка там идет, и это красиво, из пластилина лепленная. И дальше про всякие народы, там, регионы. Нам надо думать, да, об интересах нашей страны, да. Что там происходит в американских магистратурах и европейских университетах, нам похрену. Вот я сейчас понятийно вырезался, да. Вот. Значит, что там думает Том? Я максимально себе это самое ограничил. Что там, так сказать, о чем там страдают молодые люди, которые мечтали поступить в американские магистратуры, нам еще два раза вот так же, как бы, еще сверху положить, да? Решайте свои, так сказать, выдуманные проблемы сами. У нас есть Россия, мы в ней живем, это наша страна, как бы государство, общество, наша цивилизация и наша история. И обеспечением ее интересов должно заниматься и государство, и общество. Отдельные товарищи, которые хотят, так сказать, выехать за рубеж на ПМЖ, имеют на это право. Скажите спасибо, что вы живете в стране, где нет проблем с выездом из страны. Выезжайте в свой зарубеж и там делайте, что хотите. Если вы считаете себя такими талантливыми, да, и способными, то вы и там себе найдете применение. Вот и все. Вот катитесь отсюда, так сказать, да, куда хотите, и там решайте свои проблемы. А вот это вот, знаете, давайте мы здесь, значит, за свой счет будем готовить каких-то бакалавров для того, чтобы они потом уезжали и поступали в какие-то университеты, американские, европейские и прочее-прочее, это вот вообще не наша забота. Я считаю, что чем меньше таких людей будет, которые уедут учиться в западные университеты, тем лучше. Тем лучше для нас. Вот. Потому что те, кто уезжает учиться туда, они в большинстве случаев связывают свою будущую жизнь с той страной, куда они едут учиться. Вот там живите. Вот там, так сказать, и думайте, решайте свои проблемы. А нам здесь это мозги, так сказать, хорошко не фолить, как бы, да. Нас интересует то, что происходит вот здесь. Всем политологам, вот, может быть, конечно, я немножко, так сказать, здесь жестковато, но серьезно, вот эти сопли разводить, ну, нет у нас ни возможности, ни, так сказать, это самое, ни желания. Ни времени нет. Да, нет у нас на это все. Вот, и мы еще будем страдать по поводу каких-то молодых людей и девушек, которые вот хотели бы, значит, так как-то хитро выехать туда, значит, здесь что-то получить, туда хитро выехать, там как-то зацепиться. Это их личные проблемы. пусть скажут спасибо, что, значит, они живут в такой исторический период, когда отсюда спокойно выпускают. Хочешь ехать – езжай. Езжай куда хочешь, живи где хочешь, так сказать, называй себя кем хочешь, вот, что хочешь там делай, как бы, только нам это мозг не это самое, не выноси, и все. Ну, тем более, что задача поставлена руководством, нам нужны кадры, нам нужны специалисты, и нам нужна та система обучения высшего образования, среднего специального образования, которая даст стороне, нашей стороне, а не американской, эти кадры и этих специалистов. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, после 12:30 Сергей Александрович отвечает на ваши, наши дорогие радиослушатели, вопросы. Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. «Железная логика». 11:35 в Москве. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, что через час Сергей Александрович ответит на вопросы наших слушателей. Вопросы можно отправлять. WhatsApp и Viber номер +7 903 170 63 63, либо смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Вопрос, замечание по поводу выезда студентов за рубеж из Италии. Наша слушательница пишет. «Не надо, тут полная ерунда. Долго живу в Италии. 20 лет, за 20 лет Россия расцвела, Европа гибнет, все загибается. Не надо сюда, мы сами все скоро вернемся». Ну, давайте уже поскорее возвращайтесь. Ну, хотя насчет возвращайтесь, знаете, я считаю, что пока, ну, условно говоря, так сказать, вот на мой личный взгляд, да, вообще Россия должна, я много раз говорил, принять некую программу репатриации русских, да, в первую очередь, да, ну и вот как-то людям помогать возвращаться, это первое. Но это, ладно, немножко другая тема. Насчет того, надо туда, не надо туда, вот мне кажется, серьезно, у многих вот это как бы действует в голове жуткая инерция, из каких-то, я не знаю, еще там чуть ли, ну, не позднего Советского Союза. Вот уже того Запада, который там, значит, это самое, своими запахами и картинками, так сказать, каталогов возбуждал это самое чувство, значит, среднего советского гражданина в середине 80-х, его давно уже нет. Его просто не существует. Ну, все, он как бы исчез. Не знаю, может, он когда-нибудь и был такой, да? Но его нету. А удивительно стойкие вот эти вот образы в головах как бы уже нескольких поколений, вот они остаются, и все. Вот там, вот туда, вот там образование, вот там то, вот там все, 5-10. Что касается образования западного, мне кажется, к нему тоже есть вопросы. Другое дело, что, знаете, так сказать, там, например, скажем, некоторые, знаете, как так сказать, рассчитывают, ну, условно говоря, не столько даже работать, сколько, как, ну, условно говоря, зацепиться, да, там, например, можно довольно долго быть каким-то вечным студентом, вот, с какого-то, с одного там этого там гранта какого-нибудь переходить там на другой, там, на третий, а если ты еще скажешь, что я готов в Россию, например, грязью поливать, ну, у тебя есть перспективы, вот, какие-то, а там, глядишь, что касается девушек, так сказать, женщин, глядишь, за какого-нибудь иностранца зацепилась, хотя вот, как по мне, честно говоря, вот эти все страдания, так сказать, по иностранцам из 90-х годов, мне кажется, многие наши женщины, так сказать, ну, вот мои, в том числе, ровесницы, умылись горькими слезами. Умылись просто горькими слезами. Все эти мечты об иностранцах, так сказать, лишь бы куда, как бы. Ну, я понимаю, в 90-х здесь было так мрачно, что многим казалось, что лишь бы куда. Но вот огромное количество этих женщин просто умылось горькими слезами со своими иностранцами, как бы, да. Вот, нахлебались горе так, что никакие нафиг эти самые Америки, Франции, так сказать, Италии и Германии, как бы, им не в радость. Ну, а там просто уже зацепились, там, условно говоря, там как-то дети, там, то все 5-10, уже никуда не денешься. И так далее, и так далее. Вот. Но вот эти вот мифы, они очень стойкие, к сожалению. Ну и плюс ко всему, еще раз говорю, это же поддерживается тем, что у нас с молодежью активно работают наши враги через интернет, через, так сказать, телефоны, через все, что с этим связано. Вот. И я, к сожалению, должен констатировать, что мы пока в этом проигрываем, так сказать, ну вот в условиях, в раскрутке картинки. И прочее, прочее, прочее. Вот. А что касается реального положения дел, то, насколько я понимаю, действительно, оно ухудшается. Экономическая ситуация и в Европе, и в Штатах, кстати говоря, ухудшается. Качество образования ухудшается. Значит, с безопасностью с каждым годом все хуже и хуже и хуже. Миграционные проблемы особенно, да и в Америке тоже, и в Европе нарастают и нарастают, нарастают. В общем, не знаю. Того, в общем, цветущего сада, который там говорит Боррель, вот, или той американской мечты, о котором, так сказать, американцы там всем это все уши прожужжали, их давно нет. Просто они действительно когда-то очень хорошо вложились, ну и сейчас вкладываются в ее пропаганду. Вот это надо тоже понимать, да? Они эти вещи раскрутили очень серьезно. Вот, ну а у нас вот на фоне закрытого общества Советского Союза тоже рождались эти мифы, которые там сопровождались там этим, если кто помнит, там, знаете, этого, ряд пустых иностранных бутылок где-нибудь на шкафу там стоит, так сказать, да? Эти, и, значит, фантики от изжеванных жвачек, так сказать, затертые там до этого самого, до дырок, так сказать, всякие плейбои и каталоги, так сказать, всякого барахла, вот, и все такое прочее. И вот оно как вот это вштырилось кому-то. Ну, плюс дальше разруха 90-х, это объективно так, да? Вот, как вштырилось, так сказать, многим, так оно и у них и не отштыривается, да, до сих пор. Но, с другой стороны, как бы, да, значит, с другой стороны, надо понимать, что для нас как бы важно и то, что здесь эта картинка поддерживалась. Здесь эта картинка поддерживалась. Например, скажем, преподавание в наших вузах, особенно гуманитарных, очень много лет велось на западные грантовые деньги. И сформировало целый класс академических, так сказать, преподавателей, которые сейчас упираются. Они все упираются вот в эту вот западную, так сказать, телегу, что называется. Да? Это первое. Второе, как бы тоже вот эти все программы обмена там и все такое прочее, на которые там соблазняли большое количество студентов там, и всего такого остального. Это все тоже работало. Ну и третье, чтобы там нам не только там всех там это ругать, поливать там и так далее, и так далее. Все-таки надо здесь создавать такую очень-очень перспективную, да, значит, модель профессионального роста. Вот. А это вот для меня, говорю, это в первую очередь производство, это все, что связано с технической мыслью, это рост, значит, промышленного производства, возрождение каких-то отраслей, и это создание, так сказать, суверенной гуманитарной школы знаний. Она есть, просто как бы немножко надо ее почистить, вот, и актуализировать для нынешних времен. А так вот, действительно, я тоже от многих слышал, кстати, искренне, от многих людей слышал, что, ну, там вот все эти мифы, они сдуваются. И мне даже это тоже интересно, потому что иногда тоже думаешь, вот ты там здесь вот там что-то буровишь, сам там никогда не жил, как бы, да, ну, там ездил туда-сюда, так сказать, несколько раз, да, предположим, да, может, и вообще все это не так, а там вообще рай, так сказать, такой, можно эти молочные, так сказать, кисельные реки, молочные берега и все остальное, но периодически встречаюсь, так сказать, с какими-то иностранцами, и с нашими, как бы, да, которые уехали, как бы, да, и с не нашими, вот, но они искренне говорят, что, ну, вот эти процессы деградации реально развиваются стремительно, причем во всем, включая качество образования. Переходим к другой большой теме. Главное международное событие, наверное, месяца, можно так сказать. Завтра Владимир Путин летит с официальным визитом в Китай. И накануне визита наш президент дал обширное интервью китайскому информационному агентству Синьхуа. Говорил о российско-китайской дружбе. Говорил о развитии торгово-экономического сотрудничества. Ну и, конечно, китайские журналисты спросили о дальнейшем развитии ситуации вокруг Украины. Наш президент сказал, что Россия положительно оценивает подход Пекина к украинскому конфликту. В Китае понимают его настоящие первопричины. И, как сказал Владимир Путин, мы, как и раньше, готовы к переговорам на Украине, но только с серьезным разговором и гарантиям безопасности для России. Процитирую, мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами и открыто к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы. И вкупе с серьезным разговором о глобальной стабильности, о гарантиях безопасности, конечно, для России. Причем это должны быть надежные гарантии. Президент еще раз подтвердил позицию по урегулированию украинского кризиса. Да, мы готовы к переговорам, но с учетом ситуации на земле, без всяких ультиматумов, типа «выведите войска», и нужны железобетонные гарантии. С этим он едет в Китай. Ну, во-первых, то, что Путин говорит о нашей готовности к переговорам, ну, я это считаю, что это правильно. Почему? Потому что, опять же, я сторонник, так сказать, ликвидации украинской государственности, но надо исходить из того, что есть на самом деле, ну, и понимать, что там, условно говоря, война, которая затянется там 10, 20, 30 лет, она нам невыгодна тоже, да, на самом деле. Надо понимать, что на чью, так сказать, воду, то есть на чью мельницу это вот льет воду. Они там будут бабки зарабатывать, а мы здесь будем, так сказать, да, друг друга калашматить, да. Я думаю, это важно, это первое. Второе, как бы, насколько я понимаю, это важно услышать китайцам. Китайцы хотят переговоров. скажем честно. Да, китайцы хотели или чтобы мы быстро, значит, решили эту проблему военным путем, или, если она не решается военным путем, переговоры, потому что их давят вторичными там, и всякими разными другими санкциями. И то, что Путин заявляет о том, что мы, в принципе, к этому готовы, я так понимаю, что это важно, в том числе перед визитом в Китай. Сейчас секундная пауза, и затем продолжим. Вести ФМ. Но на этом хорошие новости заканчиваются. Да, начинаются плохие. Почему? Потому что для таких переговоров, с той стороны, я пока не вижу предпосылок, к сожалению. Ну, там, давайте там просто пальцы загибать. Первое. Зеленский после 20 числа, 21-го, 20-го, как бы, да, нелегитимный руководитель страны. Ну, о чем с ним разговаривать, и кто может вообще гарантировать хоть какой-нибудь из его слов? Ну, это все просто повиснет в воздухе. Это как вот эти вот договоренности 2014 года по поводу Майдана, которые просто исчезли на следующий день после того, как их подписали, да? Или те же самые стамбульские договоренности. Это первое. Путин о них говорит тоже, да, в интервью. Вот, ну, да, потом, может быть, вы там подскажете, что он говорит, да. Это первое. Второе. Вот Блинкин приезжал, как бы, только что, как бы, в Киев, и что говорит? Мы будем делать из вас эту самую мощную военную державу. Это к вопросу о гарантиях безопасности. Потому что главная гарантия безопасности для нас – это нейтралитет, военно-политический нейтралитет Украины. Это условие номер один. Это условие номер один. А они что говорят? А они говорят это самое, как бы, да, мы будем делать из нее военную державу, да. И все, что они делают, на самом деле, как бы, это подтверждает. Вот, то есть, грубо говоря, они нашли страну-дурака под названием Украину. Значит, этот, значит, украинский дурак готов собой жертвовать для ради американских там и европейских интересов, воевать с Россией там десятками лет. Вот, ну, давайте его и доить, как бы, да, давайте из него выжимать все, пока нет, он все это не кончится, да. Это тоже никак не способствует переговорам. Третье. Но, слушайте, все то, что произошло с минскими договоренностями и все вот эти заявления европейских политиков, которые к этому имели отношение впоследствии, говорят о том, что, ну, ладно, там Зеленский, но и системным, как бы, да, и крупным действительно политикам западным тоже нельзя доверять. Когда Ангела Меркель, так сказать, уж я не знаю, сдуру или не сдуру, мы это не раз обсуждали, сказала, что, а мы и не думали их выполнять, тогда вопрос, а вообще, а что, о чем вы на самом деле думали? И можно ли с вами вообще хоть что-нибудь подписывать? Поэтому... С одной стороны, то, что Путин заявляет о готовности к переговорам, это правильно. Вот. И я так понимаю, что это то, что хотят услышать и китайские коллеги, так сказать, партнеры и все остальное. Да? А с другой стороны, с противоположной, значит, стороны, как бы, да, я пока не вижу для этого вообще никакой готовности там, и прочее-прочее. Хотя, конечно, наши успехи на фронте, ну, могут заставить их стать гибче. Вот. Но, опять же, за этой гибкостью что? Попытка обмануть? Скорее всего, как бы, да, это будет попытка обмануть. И если гарантии... Правильно Путин говорит, конечно, гарантии безопасности должны быть очень серьезные. То есть гарантии безопасности — это полный военный нейтралитет Украины, причем с такой возможностью контроля за этим, да, который исключит любые поползновения обмануть нас. Вот и все. А если нет, то опять война. Вот так вот. Поэтому, ну, пока вот с той стороны, как бы, я не вижу там, хотя какие-то там вроде как зашевелились что-то, но в итоге получается, что только военные успехи, только удары по Украине, как бы, да, они могут их заставить вот что-то делать. Ну и опять, вот заставить что-то делать, вот есть ли за этим искреннее желание достичь долгосрочного мира? Ну вот и «Нью-Йорк Таймс» в сегодняшней статье пишет о том, что успехи российских военных нашей группы «Север» на Харьковском направлении, они буквально... подталкивают и Киев, и Вашингтон начать переговоры. Но то, о чем вы говорите, возможно, это будет переговоры не о гарантиях безопасности на десятилетия вперед, а, ну, некое такое передышка дать Украине, некое мирное короткое соглашение. По поводу стамбульских договоренностей, как нас обманули, президент в интервью Синьхуа, процитирую, опять же, говорит, что Россия готова к переговорам. Более того, мы вели эти переговоры 15 апреля 2022 года в Стамбуле. Мы совместно с украинской делегацией подготовили проект будущего мирного соглашения с учетом требований украинской делегации, в том числе по вопросам обеспечения безопасности Украины в будущем. Более того, значит, были условия, мы эти условия выполнили. Главное условие — отвести российские войска от Киева. Мы это сделали. Однако вместо подписания мирного соглашения украинская сторона неожиданно объявила о прекращении переговоров. Позже официальные власти Киева в том числе сказали, что это им западные союзники рекомендовали продолжать боевые действия. Ну, это как минимум свидетельствует о чем, так если читать между строк, что Путин говорит, что если переговоры и будут, то уже ни о каких отводах войск речи быть не может. То есть, условно говоря, вот то, что находится под нашим контролем, то и будет находиться. Почему? Ну, потому что, смотри, пункт первый, да, Стамбульские соглашения, эти проекты, да, и все, что было с этим связано, хотя они были крайне выгодны, насколько я понимаю, для Украины, и вообще надо было быть полными идиотами для того, чтобы вот повестись на все эти западные обещания. Ну, ладно, там такие, в общем-то, и сидят примерно. Это первое. То есть Путин говорит о том, что уже о неких отводах, там, так сказать, заводах и прочее-прочее речи быть не может. Это первое. А второе по поводу Байдена и прочее. Но здесь, с одной стороны, да, как бы обмануть, дать передышку, а с другой стороны, мы можем, как бы, если действительно наши успехи на фронте будут развиваться, можно Байдена поставить перед вот какой дилеммой. А не получится ли так, хочется сказать Байдену и американцам, что вы к своим выборам, да, подойдете в ситуации, значит, когда ваши протеже будут балансировать на грани полного краха? Вот, так сказать, к чему надо вести дело. То есть, условно говоря, если вы хотите, значит, к своим выборам сказать хотя бы, что вы удерживаете обстановку под контролем, тогда нужны переговоры. Вот. А если нет, тогда может случиться так, что ровно как раз, вот, как раз аккурат к выборам Байдена, значит, Украина вся и завалится. Ну, вся не вся, а, по крайней мере, никаких успехов демонстрировать будет нельзя. Вот это, между прочим, когда я говорил вот еще и полгода назад, что у Байдена есть возможность получить очки, став миротворцем, я не шутил. Это как бы не просто там фигура речи. Я просто рассуждаю чисто технологически, да. Условно говоря, как бы, да, у Байдена ведь для того, чтобы подойти к выборам в ноябре, по украинской теме, собственно говоря, есть три варианта. Первый – это самый хороший, если украинская страна достигнет каких-то успехов. Я пока не вижу для этого никаких оснований. Даже выделенные, так сказать, вот эти миллиарды долларов, скорее всего, нынешней Украине в ее нынешнем виде не позволят, и мобилизация, в том числе, не позволит достичь крупных успехов, да. Второе – это сохранение некого статус-кво. Но статус-кво уже не сохраняется, потому что все-таки наши войска там, пусть и не стремительно, но продвигаются, да, по целому ряду, так сказать, направлений. Да. А вот третье – на фоне этого продвижения и на фоне, значит, опасений за то, что на самом деле это продвижение может стать фатальным для киевского режима, ну, Байден мог бы выступить, условно говоря, миротворцем и сказать, ну вот… Значит, пришло время договариваться, пришло время стратегического диалога, сесть за стол переговоров с Путиным, не Зеленского сажать, как бы, да, а сесть за стол переговоров с Путиным, значит, и выдать что-то, что можно будет внутри Штатов продать, как «я принес вам мир», да, или, скажем, там, «я спас мир, так сказать, от ядерной войны». От очередного Карибского кризиса и прочее-прочее. И это, я считаю, что это вполне вот с их точки зрения, вполне рабочий технологический вариант. Другой вопрос, что они просто не верят в то, что проблемы киевского режима могут быть настолько фатальными, что можно будет провалиться вместе с ним, да? Вот, потому что если, условно говоря, мы будем, пусть даже и медленно, но улучшать свою ситуацию вот так вот месяц за месяцем, да, то к ноябрю, к выборам Байдена, да, ситуация на Украине может выглядеть совсем неблагополучно. И тогда будет вопрос. Вот вы, значит, туда закачали огромное количество денег, и вот недавно, в том числе те 60 миллиардов, а куда это все ушло? Это все где? Где результат-то? Он есть? Результата нет. А тогда, так сказать, тебе Байден, значит, вот тебе на нос, как бы, да, провал, по большому счету. Чтобы избежать этого провала, как бы, можно или вот из последних сил закрепить статус-кво, или выйти, условно говоря, оседлать процесс, да, и выйти, так сказать, инициатором мирных переговоров. Сказать, я спас весь мир, я Байден, так сказать, старик Байден, решил под конец спасти весь мир от ядерной катастрофы. Ну, продать это можно запросто. Тем временем главный дипломат США Блинкен побывал в Киеве с визитом, поел пиццы, спел на гитаре в баре и, как мог, приободрял Зеленского, сказал, что нужно проводить масштабную мобилизацию на Украине, это он студентам Киевского университета говорил. И второе, что он сказал, что по поводу выборов, там же все переживают, что как только украинцы согласятся, что условия позволяют, тогда вы и проведете выборы, сказал американский дипломат. Сейчас новости, затем продолжим. Железная логика.